Глава 19. «И что это за командировка?» — допытывается брат, расхаживая за мной по комнате. «Почему ты ничего раньше не сказала? И откуда ты вернулась практически под утро?» Пашка продолжает заваливать меня вопросами, на которые у меня нет ответа, и ходит за мной по пятам. Даже в ванную, откуда я забираю несколько уходовых баночек для лица, идет. И смотрит, ждет, что я рассыплюсь в объяснениях. А у меня их попросту нет. Что я должна сказать? Что снова продалась? Он и про первый-то раз не знает. Я никому не рассказывала. И про отца сына не знают ни Пашка, ни мама. Точнее, они думают, что я забеременела уже тут, случайно. Почти так и есть. А в довесок я еще и не знаю, кто отец. То ли Ян, то ли Феликс. Кто-то из них. И чем больше я об этом думаю, тем сильнее вижу в ком-то из них сына. Или же я просто давно его не видела. А Ян и Феликс уже примелькались настолько, что мое воображение играет со мной злую шутку. «Я была у подруги», — отвечаю равнодушно. «Спала у нее». «Не похоже, чтоб ты вообще спала». «Паша!» Я резко оборачиваюсь. Смотрю на него недовольно. «Я отчитываться буду. Даже если я была с мужчиной. Тебе какое дело?» Впившись взглядом в брата, замечаю, как он сникает, и мне отчего-то тут же становится не по себе. Неприятно, больно даже от того, что приходится так с ним разговаривать. Но и правду не скажешь. С ней все обстоит гораздо хуже. Она ему не понравится. И не удивлюсь, если Пашка даже осмелится пойти разбираться с моими покупателями. Так что я предусмотрительно молчу и стараюсь игнорировать его говорящие взгляды. Он мне не верит, но это уже не важно. Я бросаю в сумку последние принадлежности, расческу. Денег у меня немного, так что я беру с собой по максимуму, чтобы потом не пришлось ничего покупать. Лучше сэкономить лишнее и купить что-нибудь в подарок сыну. Когда я вернусь с командировки, то обязательно к нему поеду. Соскучилась. А командировка летит мне в спину уже выхода. Что командировка, хмурюсь? Ты с кем едешь? С начальством, Паш. Вот так сразу? Тебя ж только взяли. Мне доверились, пожимая плечами и обуваясь побыстрее. Ян уже должен ждать меня внизу. Мы договаривались к 12, что я выйду на улицу, а уже 1:05. Я задержалась. Саш, точно никуда не влезла? Перехватывает меня за локоть и вглядывается в глаза. Я, Паш, адекватная. Отвечаю резко. Не влезла никуда. А деньги? Что деньги? Где ты взяла? Я знаю, что все отдала. Не играла, если ты об этом. Взяла и все. Одолжила. Теперь вот надо работать. Паш, мягко смотрю на него. Я взрослая, и я понимаю, что делаю. Ты за собой смотри и не вздумай куда-то влезть. Меня пару дней не будет. Денег я немного оставила. Тебе должно хватить. Паша явно не хочет меня отпускать, но я вырываюсь. Хлопаю дверью. Быстро сбегаю вниз и на скорости подлетаю к припаркованному у дома автомобилю. Забираюсь в салон как раз тогда, когда вижу Пашку на балконе. Он смотрит прямиком на эту машину. И хоть я знаю, что за тонированными стеклами меня не видно, но я уверена, что Паша понял, куда именно я села. А здесь больше некуда так скоро пропасть, так что брат точно видит машину, и ему явно не нравится то, что меня забирает начальство. Еще и в количестве 2 экземпляров. Их, в отличие от меня, прекрасно видно за нетонированным передним стеклом. «Опаздываешь», — с укором произносит Ян. «Прощалась». Я чувствую в его голосе усмешку, но пропускаю ее мимо ушей. Не важно, что он подумал о Пашке обо мне. Важно, что я смогла спасти свою семью. Даже пусть и ценой собственной души. В том, что именно частичку ее мне придется в итоге оставить с этими мужчинами, не сомневаюсь. Я лишилась счастья еще в Египте, а теперь у меня нет шансов, потому что мы видимся чаще и дольше. Я с ними до тех пор, пока им не надоест. А это может длиться долго. Или нет, как повезет. И как они решат. Я знала, на что подписываюсь. Предупредила, что не скоро вернешься. Да. Рассказала, для чего едешь. Это уже Феликс. И смотрит на меня сквозь зеркало заднего вида как-то раздраженно. Хмурюсь. Они что, решили, что Пашка мне не брат, а парень? Даже смешно становится, но я замалчиваю этот момент и не спешу их разубеждать. Пусть думают что угодно. Может, интерес скорее потеряют и отпустят меня наконец. Я смогу продолжить свою скучную размеренную жизнь без оргазмов.